Она вытянула перед собой руку, задумчиво оглядела скрюченные пальцы, которыми недавно прикоснулась к гайке, и стала разминать их. Переступив через статую, я прошелся по комнате. Шкаф пустой, только клочки пожелтевшей бумаги на дне. Рядом в стену вмонтированы какие-то древние приборы с надписями на незнакомом языке. Левее обрывок плотного картона, на нем часть надписи «Лучая ядерной опасности». А больше ничего не прочесть. Сквозь помутневшее от времени стекло в окошках датчиков едва виднеются стрелки и шкалы. Под ними ряды круглых кнопок и маленькие черные рубильники. «Глянь, музыкант!» Эви стояла у стола, поправляя сбившуюся на бок бандану. Подойдя, я увидел большую книгу с надписью «Журнал службы контроля». «Из этой комнаты, значит, следили за тем, что в тоннеле», — заключила Эви. Она попыталась раскрыть журнал, но обложка под пальцами рассыпалась в пыль. «Служба контроля», — повторил я. «Ну ладно. А это тогда что такое?» Мы повернулись к упавшей статуе. «Идол», — уверенно сказала цыганка и подошла ближе. «Типа алтаря, на котором молятся». «На алтаре жертвы приносят, а не молятся, знаток». «Правильно. Вот тебе и жертва». Ногой она выкатила из-под ткани маленький череп. «На полу лежал. А ты и не заметил, да? Слишком много думаешь, потому что думы тебе глаза застят». «Так, чем же это дело выколупать? Ну-ка, ну-ка». Эви вышла наружу, а я присел на корточки возле черепа и потрогал его стволом пистолета. Детский. Или, может, небольшого человекообразного мутанта. Нет, скорее, все же детский. Я огляделся из-под лобья. В башке статуи потрескивало. Из нее вылетали искры, рассыпались по полу и гасли. Глухая заброшенная комната, прилепившаяся к бетонному тоннелю под руслом реки, а в комнате этой идол и детский череп. Неприятное место. Зловещее какое-то. Выпрямившись, я пошел вдоль проводов. Они изгибались, уходя за шкаф, и там ныряли в дыру над полом. Темная, узкая, но человек, пожалуй, пролезет. Раздались шаги. И цыганка вошла в комнату с отверткой, рукоять которой я когда-то для изоляции обмотал веревкой. Присев возле идола, выколупала монету, покатала на ладони и спрятала в карман. «Целый золотой, музыкант!» «Жаль, не московской чеканки. Но все равно. Да я теперь, считай, богачка. Ну, почти. Что там?» «Дыра», — пояснил я. «Туда провода уходят. Пролезть в нее можно, только... только мы туда не полезем», — заключила Эви. «Я хоть думать, как вот ты говоришь, не умею, зато у меня инстинкты женские хорошо развиты. Они мне любые думы заменяют. И они мне говорят, не лезь в эту дыру, сестрица Эви, мертвой станешь». «Болтовня у тебя хорошо развита, а не инстинкт», — возразил я, поднимая голову. В потолке был люк. Когда-то от него шла раздвижная лестница, теперь остались лишь обломки штанг. А сам люк заварен толстой железной решеткой. «Поболтать я тоже люблю. Есть у меня такой инстинкт», — согласилась цыганка. «Называется инстинкт языкочесания. Но сейчас дело не в этом, а в том, что и там нам не пролезть». Ее прервал шум за дверью. Когда мы выскочили наружу, я присел под бортом самохода с факелом и шершнем в руках, а Эви спряталась за моей спиной с монтировкой. Тонкий. На грани слышимости писк, хлопанье над головой. Переглянувшись, мы сказали одновременно: «Мыши». «Летучие», — добавила Эви, выпрямилась и отерла испарину со лба. «Которые, будем говорить, летают и пищат, гады. Фу, я аж вспотела». Хлопанье смолкло, и я полез на палубу. «А в комнату эту вернуться не хочешь?» — спросила цыганка. «Осмотримся. Может, еще... денег найдем», — заключил я, перебираясь через ограждение. «Нет там больше никаких монет. Едем». «Откуда знаешь, что нет?» — спросила она вскоре, когда Зеп малым ходом двинулся по трубе. «Это тоже тебе твои думы подсказали?» «Откуда им взяться? Идола поставили не те люди, которые когда-то этот тоннель построили и работали здесь, а кто-то другой. Недавно. Ну, относительно недавно. Кто-то, кто тут или где-то неподалеку поселился уже после погибели. Ну из чего бы им монетами разбрасываться? Они золотом своих идолов украшают. А других статуй в той комнате не было. Значит, надо еще идолов найти. Есть у тебя патроны к моему револьверу? Нету? Ну, тогда давай мне один шершень. Хотя оно, конечно, не такая это солидная вещь, как револьвер мой. Ну да ладно. Я считал 4 патрона, дал ей пистолет и добавил. Ты палишь не думая, а инстинктивно. Сама говорила. На твои инстинкты патронов не напасешься. Эви зарядила оружие и уселась на носовом ограждении. Зеп ехал дальше. Фара иногда принималась мигать, громко жужжа. Каждый раз я боялся, что сейчас лампа под разбитым стеклом вырубится, но пока что она горела. Я достал гармошку, когда в голову пришла мелодия. Стал наигрывать. Нет, что-то не то. Прогоревший факел погас, Эви бросила его под колеса, сунула пистолет за ремень и ссутулилась. Упершись локтями в колени, подперла кулаками подбородок. Не отпуская штурвал, я прикрыл глаза. Представил себе этот тоннель глубоко под землей, полный застоявшегося воздуха и гулких звуков. Ага. Мелодия возникла будто сама собой, вынырнула из темноты, и я заиграл. Одновременно в голове появились и слова. Я играл мысленно, декламируя их. Цыганка сначала подняла голову, потом распрямила спину и обернулась, слушая. И когда я закончил, сказала, «А хорошо получилось?» «Не, правда. У тебя талант, музыкант. Ха, недаром тебя так прозвали. Я вот сейчас будто и впрямь этот туннель увидела». «Это все потому, что ты на него как раз смотришь», — пояснил я. «Да ладно! Не в том дело. Ты именно, ну, именно музыкой смог картинку создать. Никогда бы не подумала». Я скромно молчал. «Как такое вообще может быть?» — продолжала она, удивляясь. «Ведь слов не было никаких. Как это возможно, чтобы музыкой, ну, то есть, будем говорить, звуками всякими бессмысленными, столько этого смысла передать? Картину целую? Еще настроение? Слушай, а погибель сможешь так же, ну, изобразить?» «Погибель?» — повторил я. «Ага. Для этого надо знать, что оно такое». «И что же оно, по-твоему, такое?» «В том-то и дело, что... не знаю. Я когда-то интересовался ею, но никто толком ничего сказать не мог. Монахи говорят, воинство зла сошлось в последней битве с армией добра». «Ну, это ерунда», — покачала она головой. «Не знаю, наверное. Другие что-то про всеобщую войну с использованием каких-то тяжелых ракет рассказывают. Третьи про странных существ, которые вроде как из ниоткуда появились и уничтожили технику предков». «Ага. Так может, эти существа на платформах и летают?» Эви замолчала, когда я поднял руку, показывая вперед. Оглянулась и вскочила, схватившись за пистолет. С верхней части трубы свешивался слизистый сгусток, толстый, влажно поблескивающий в свете фары. На нем медленно вспухали и лопались темные пузыри. «Ой-ё!» — Эви подняла шершень. «Это что за пакость? Инстинкты мне говорят, вроде кто нагадил и прилепил это дело к потолку». «В тоннелях не бывает потолка. В них своды». «Да какая разница?» «Не вздумай стрелять в него». Я втянул носом воздух. «Слышишь? Опусти ствол. Оно и так пахнет, а если пуля попадет, вообще развоняется. Неизвестно, что оттуда полезет». «Полезет? Ты что, думаешь, там внутри есть что-то? Или кто-то?» «Я думаю, это кокон. Главное, чтобы крыша рубки его не зацепила». Это и не понадобилось. Кокон зашевелился сам с собой. На конце его лопнул большой пузырь, а потом он раскрылся, будто цветок. Эви бросилась к рубке, закрыв голову руками. Из кокона выплеснулся темный поток. Захлопало. Зашуршало, и я разглядел сотни черных тел размером с мизинец. Летучие мыши, суматошно размахивая перепончатыми крыльцами, рванулись во все стороны. Некоторые стремительно падали к палубе и тут же взлетали. Другие неслись вплотную к верхней части туннеля. Эви заскочила в рубку, пригнулась, глядя в переднее окно. Я присел. Несколько мышей влетели внутрь. Одна метнулась к цыганке, ударилась о голову. Если бы не бандана, запуталась бы в волосах, шмякнулась о стенку и с тонким, едва уловимым писком вылетела наружу. Другая бросилась мне в лицо. Я упал на бок, перекатился, сорвал с крюка на стене шляпу и нахлобучил на голову. «Ах ты, тварюка!» — заорала Эви, размахивая шершнем. «Укусила меня, паскудина перепончатая!» Неуправляемый зеб ехал дальше. Все новые мыши влетали в рубку. Одна метнулась ко мне. Взмахнув рукой, я случайно перехватил ее в воздухе. Тугой горячий комок забился в кулаке. Я разглядел крошечную злобную мордочку, черные глаза-бусинки и присоску вместо рта. Она раскрылась. Из центра вылезли клыки-иглы. Я сжал мышь, хрустнув косточками, раздавил и отбросил. «В шкаф!» — заорала Эви и бросилась туда, стреляя на ходу. Когда я влетел внутрь, цыганка рукоятью пистолета сбила с моей спины мышь и захлопнула дверцу. Прикрученный к стене рубки оружейный шкаф был высоким и узким. Поместились мы в нем с трудом. Стояли в темноте, плечом к плечу, прижавшись спинами к задней стенке. Дверцы оказались так близко, что мы почти касались их носами. И за дверцами этими бесновались мыши. Писк, хлопанье, стук. Шкаф дрожал, когда твари бились в него. «Самоход едет!» — громко прошептала Эви. «Едет. Я даже штурвал не успел зафиксировать. Так надо наружу как-то. Что же делать?» «А что тебе говорят твои инстинкты?» Она помолчала. «Говорят, стой здесь и не рыпайся, дуреха. Не вздумай наружу лезть, а то мы ничего не гарантируем. А тебе что говорят твои думы?» «Примерно то же самое. Только более умно это излагают». «А если я по стволу в каждую руку возьму и стану стрелять?» — предложила она. «Дверь распахиваем, ты к штурвалу своему бежишь, я в мышей палю, ты его фиксируешь и сразу назад. Как вбегаешь, я дверь прикрываю. Инстинкты мне вот такое подсказали». «А давай наоборот», — предложил я. «Мои думы так мне советуют». «Ага. А то, что я к твоему фиксатору ни разу не прикасалась и могу не так его повернуть как-то, на этот счет они молчат?» «Молчат, потому что там обычная защелка. Ее даже полевой сурок не сможет как-нибудь не так повернуть». Шум не смолкал. Шкаф дрожал, дверцы перед лицом дергались. Одна стала приоткрываться, внутрь просунулась сморщенная мордочка, и звуки снаружи стали громче. Я виткнула в мышь стволом, а я дернул дверь на себя, закрыл плотнее. Она сказала: «Не-е-е, музыкант, это ж твой самоход, твой штурвал, твой фиксатор. Кто я такая, чтобы тут распоряжаться? Я ж в гостях здесь. Инстинкты мне не велят так нагло себя вести на чужом самоходе. Если кому наружу и лезть, так тебе. Я понимаю, ты хочешь женщину вперед пропустить, но сейчас не время для вежливости». Раздался приглушенный скрежет, и я сморщился. «Что это?» — спросила Эви. Зеб бортом по бетону скребет. «Плохо дело». «Ага. А вот если...» Самоход качнулся, и скорость увеличилась. «А это что такое?» — удивилась она. «Не знаю». «Может, мыши на газ нажали?» «Ага, и рукоятку скоростей повернули. Умные мыши попались, толковые». «Так на то и мутафаги. Слушай, а палец болит у меня сильно». «Какой палец?» «За который укусили». В темноте раздался шорох. Стукнула стенку пистолет, цыганка добавила: да он опухает. То есть уже опух, как сосиска, и горячий». «Плохо», — сказал я. «Это значит, у них в зубах яд какой-то». Хлопанье крыльев и стук начали стихать, а зеб поехал еще быстрее. «Как яд?» — заволновалась она. «Так если я теперь...» «Туннель в уклон пошел», — перебил я. «Вот почему скорость больше. Зато мышей вроде меньше стало». «Палец! Мой палец!» — причитала Эви, не слушая. Хлопанье крыльев почти стихло. Дверцы шкафа больше не тряслись от ударов. «В клыках этой гадины я, точно! И она мне в любимый безымянный палец левой руки своими клыками засандалила!» Зеб поехал еще быстрее, и в щель между дверцами проник свет. Мигнул, когда сквозь него пронеслись быстрые тени. Последние мыши покинули кабину. «Теперь, может, всю руку придется отнимать? А вдруг я вообще умру? Что это такое?» Распахнув дверцу, я шагнул наружу.